поколение Е. Место дома. Дата 20.11.2006. Время 18.44. Музыка Conflict. Альбом The Final Conflict. Psychoterror, My Head is Empty. На плите жарится картошка. Мы с Женькой стоим у окна с бутылками пива. Из подъезда выходит толстый мужик в длинной кожаной куртке. Идет к черному Марсу. Марси дождь. Банкир, говорит Женька. Вернее, так его все называют в подъезде. Трудится в Горпромбанке. На какой должности, точно не знаю. Менеджер среднего звена. Купили квартиру на втором этаже лишь 6 или 7 назад. Там раньше Леня жил. Веселый, прикольный мужик, большой любитель Высоцкого. Помню, в детстве, классе в первом, втором, часто у него пасся. Марс отъезжает. Там, где он стоял, остается пятно сухого асфальта. Рок он, правда, не слушал. Ни западный, ни советский. Ну и из бардов никого не любил, кроме Высоцкого, продолжает Женька. Потом его завод остановился, он инженером был. Где-то мыкался, перебивался. Пить больше стало естественным. Пил он и раньше, но потом вообще по-черному. С женой развелся еще раньше, она ребенка забрала, уехала куда-то на Сахалин или на север. Ну и цыгане хитрожопые нашлись, поставили мужика на квартиру. Деньги ему постоянно давали на водку, а отдать чего он отдаст. Потом, естественно, говорят, отдавай-ка ты, парень, нам долг. Вот пришлось отдать им квартиру, они ему вроде купили полдома в какой-то глухой деревушке. Я его после того не видел. Не знаю, живой он еще или нет. А цыгане сделали ремонт и продали квартиру банкиру. Женька подходит к плите, берет ложку, перемешивает картошку. Знаешь, Леха, может, зря все затеял. Можете лучше скинуть акции, если выйдет. Бабки взять и назад в Европу. Там жизнь спокойная, более или менее. Я мотаю головой. Леха еще раз мешает картошку. Мне самому иногда хочется нахер все бросить. Ты, наверное, думаешь, что я сдался, что меня посадка сломала. Да это понятный, логичный ход мысли. Но все это херня, Леха. Меня хуй сломаешь. Правда, иногда начинает казаться, что я теряю ориентацию. О, бля, заметь, что за тупизм я сказал. Какой-нибудь демагог. Как тут тебе объяснить? Ну, попробуй как-нибудь. Все меняется, не поймешь, в какую сторону. Причем меняется на всех уровнях. Например, возьми, 5 лет назад еще многие слушали кассеты, потом пошли CD-шки, а теперь все больше и больше МП-шки. Обычные CD-шки скоро покупать никто не будет. Все будут скачивать музыку с инета. Я не удивлюсь, если через 5 лет сам инет станет бесплатным, как сейчас телевизор. Зато будут показывать раза в 3 больше рекламы. Ну, это все понятно, но какая здесь связь? Ты говорил все бросить. Связь есть, Леха, я ее чувствую. Но дело даже не в этом. У меня давно уже нет той наивности. Любая политика, в принципе, наебалова. Как бы искренне ни были у тебя намерения. Потому что задача привлечь людей на свою сторону. А не наебав, ты их не привлечешь. С другой стороны, в том же бизнесе можно выпустить качественный товар, никого не надо наебывать, если он действительно качественный. А в политике торгуют воздухом. Нет, здесь дело не только в этом. Это так получилось, что я все слил кучу. Поэтому... Женькина мать достает из пакетов, кладет в холодильник продукты. Колбасу, сметану, кефир, молоко. Мы с Женькой сидим за столом. «Мам, сходи, садись, поешь с нами», — говорит Женька. «Я, может, позже, чтобы вам не мешать». «Да нет, ты что, ты нам не помешаешь». «Ладно, сейчас только руки помою». Мать Женьки маленькая и седая. Она всю жизнь преподавала в техникуме русский язык. Сейчас уже на пенсию, но с работы не уходит. Женька встает, жмет на кнопку старого телевизора «Юность». Включается местный канал. На экране пресс-конференция Пинского. «А вот ты наш друг», — говорит Женька. Заходит его мать, берет с полки тарелку, бросает взгляд на экран. «Я создал стабильность, понимаете?» — говорит на экране Пинский. «А это дорогого стоит. И многие этого понимают. Но, к сожалению, не все. Мне бояться нечего. Я чист перед законом. И перед своей совестью я тоже чист. Потому что я воспринимаю всех рабочих комбинатов, всех жителей города, как одну большую семью». «Вот, сука, демагог», — говорит Женька. «Не надо только таких слов». Мать поднимает на него глаза, хмурит брови. «Я его тоже не люблю, тем более после того. Но не все же так однозначно. Заслуги какие-то у него тоже есть, безусловно. А иначе...» По квартире над нами бегает ребенок. Дрожит светильник в Женькиной комнате. Мать ребенка или кто-то другой орет на него. «Ну сколько, блядь, можно? Ну ёб же твою мать!» Женька отворачивается от компьютера, кивает на потолок. «Ты хотел бы иметь нормальную жизнь?» – спрашиваю я. «Ну, карьера, семья, дети?» «Нет». «И детей никогда не хотел?» «Нет, как и домашних животных. Все любят играть в игрушки. Поэтому любят собак и кошек, поэтому любят детей. С детьми можно играть в живые куклы до какого-то возраста, потом пиздец. Потом дети хотят играть сами. Теперь уже родители становятся куклами».